Глава четвертая. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаимова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев. Пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. А я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару военачальника Иовинова, и колесницы его, и премноголюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на сим пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. Хевер кинеянин отделился тогда от кинеян сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цааниме близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авинаамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц и весь народ, который у него, из Хашавер-Гаима, потоку Кисон. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харошеф-Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера кинеянина, ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хевера кинеянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра. Если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи «нет». Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. И вот Варак гонится за Сисарою, и Аиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского.